Глава 5. На завтра они действительно с комфортом устроились в номере Мякишева и больше часа разглядывали карты, обсуждая тонкости выбора маршрута. Леонид сразу сказал, что охотиться не намерен, поскольку терпеть не может насилия, а страдания бедных зверюшек для него все равно, что собственные страдания. «Лень, но ты же дал денег долгу», – неподдельно удивился Виктор, чуть ли не впервые смотревший трезвыми глазами на абсолютно трезвого Мякишева. «Это же первоклассные отмороженные на всю голову убийцы, которые и маму родную не пощадят, если встретят в зоне. Они вообще сперва стреляют во все, что шевелится, а только потом думают», – презрительно добавил Геннадий. «Да и сам не знаю, что на меня нашло», – смущенно промямлил Леонид. «Я, признаться, не совсем понял, чем они занимаются. Но там были такие милые, обходительные люди. Да и выпито было уже немало». «Понятно», — ухмыльнулся Геннадий. «Ну, так чего ты хочешь? Зачем сюда приехал?» «Ну, знакомый народ говорил, что это круто. Вот и решил посмотреть, чего дают. Давайте сходим туда, где интереснее всего, но не очень опасно». «Все ясно», — кивнул Геннадий. «Мы сейчас накидаем маршрут, но, скажу тебе сразу, выступим мы туда не ранее, чем ты пройдешь обкатку». «Обкатку?» – удивился Мякишев. «Это еще что такое?» «Никто не поведет необкатанного новичка в центральные районы зоны», – сказал Виктор, разваливаясь в мягком кресле. «Это глупо, это смертельно опасно для всех. Новичок в зоне хуже, чем пьяный сантехник за штурвалом пассажирского лайнера. Пусть журналисты пишут о нас, что хотят, но сперва старый опытный инструктор ведет новичка по краю зоны, обучает азам поведения и выживания, а уж только потом кто-то вроде нас с Геной берется пройти с туристом по глубокому маршруту». «Ладно», – легко согласился Леонид, – «поищу себе инструктора». «Нет, ничего искать не надо», – успокаивающе поднял руку Геннадий. «Мы не доверяем столь важный процесс, кому попало. У нас есть старый проверенный учитель для молодняка. Его работа будет оплачена частью нашего гонорара. Через пару дней организуем обкатку». «Это слишком быстро», – запротестовал Мякишев. «Мне надо свыкнуться с этой мыслью. Давайте через неделю». «Леня, через 17 дней будет выброс, и в зону после того полмесяца лучше вообще не соваться. Надо все сделать до выброса». «Мне надо подумать», – быстро сказал Леонид и нетвердым шагом вышел в коридор. «По-моему, просто боится», – озабоченно заметил Виктор. «Видал уже такое не раз». «Лучшие сталкеры, получается, из таких вот первостатейных трусов», — отозвался Геннадий, извлекая из кармана пачку папирос. «Это храбрые да отважные шагают себе героически до первой аномалии. На что спорим, что вернется с бутылкой вискаря?» «Я и сам того же мнения», — сказал с ухмылкой Виктор. «Но на пузырь вискаря поспорить готов. Будет два, самое то». Поздним вечером несколько пьяных мужских голосов опять пытались спеть «Сталкер, жизнь загубил ты свою», и это у них даже начало получаться.